Хадсон Ривер. Из окна моей спальни я мог, не вставая с постели, видеть высокие, выше нашего сада, проходы. Я чувствовал себя, как Том Сойер или Гекльберри Финн на Миссисипи. Пароходы гудели, взбираясь мимо острова Эллиса, где уже не содержат в карантине иммигрантов, но остались здания таможни и больницы. Как их сегодня используют, я не знал. На Сикс Саттон Сквер было ощущение, что живешь на реке. Бесшумные громады кораблей подкрадывались во влажном воздухе и вдруг издавали сильный гудок. Наша самая элитарная улочка в Нью-Йорке на самом деле была тупиком, выходящим на Хадсон-Ривер. Задницы дюжины домов браунстоунов, столпившись буквой «П», образовывали сад. Сад висел над хайвеем, где самая длинная сторона была обращена к Хадсон-Ривер. Вот туда я и смотрел из окна. Темная река плескалась за парапетом. Я работал весь 1979 и до конца мая 80-го года домоуправляющим хаускипером у американского миллионера Питера Спрега. Моя спальня находилась на третьем этаже. Оба окна ее, увитые плющом, выходили в сад и на реку. В саду росло огромное дерево, а на нем висели качели. Иногда на качелях качались дети и юные богатые девушки. Еще одно дерево, магнолиевое, останавливало внимание. Оно было крупным, цвело весной белыми цветами величиной с чайные чашки. Магнолиевое дерево росло на краю задней террасы дома, принадлежащего красивой еврейке Иди Душкин, матери троих детей. Откуда у Иди деньги, я так и не понял. Кажется, ее папа был преждевременный Ростропович, дирижер Душкин. Дети Иди были от брака с португальцем, но в то время она жила одна. У семьи были четыре синбернара, каждый размером с теленка, и повар-китаец. Впоследствии Иди продала дом и перебралась в Сан-Франциско, где умер от рака ее старший сын, красивый мальчик. Все наши соседи по саду были исключительными личностями. Один дом принадлежал некогда греческому миллионеру Анассису. Правда, во время моего проживания в этом райском уголке адского Нью-Йорка дом стоял пустой. Иногда в саду у парапета реки сидел, рисуя на планшете, человек с китайской внешностью, знаменитый архитектор Пюи. Ему принадлежал один из браунстоунов. Это он возвел стеклянную пирамиду во дворе Лувра. Самый крупный пузатый дом нашего блока принадлежал мистеру Хайнцу, королю кетчупов. Крупный красный дядька, владелец империи Хайнц, любил устраивать в нашем саду партии. Другим любителем тусовок был Курт Вальдхайм, генеральный секретарь ООН. ООН снимала целых два дома нашего блока для резиденции генерального секретаря. Там я чувствовал себя живущим прямо внутри рубрики светской хроники мира. Между тем, сам я находился на иерархической лестнице жизни чуть выше слуги. В моем подчинении была, правда, одна женщина-слуга, черная Ольга, наша горничная. Повара у нас на Сикс Саттон Сквер не было. Семья Питера и он сам постоянно жили в имении в Массачусетсе, в городке Спрингфилд. Так что ланчи, когда мой босс находился в Нью-Йорке, готовил я. Об этих счастливых днях на берегу Хадсон-Ривер я написал книгу «Истории его слуги». Впрочем, не такими уж они были счастливыми эти дни. Когда Питер долго проживал в Нью-Йорке, я вставал в 6, ложился в полночь, и к вечеру у меня болели ноги. Профессиональная проблема всех слуг – ноги, вся нагрузка на них. Если же приезжала семья Спрегов, четверо детей, властная жена Тьяша, гости, я падал с ног к полуночи. Речка Хадсон доставляла мне наивысшее удовольствие, когда я жил в доме без хозяев один. Меня пробуждали по утрам гудки пароходов или птицы. Красивой и нереальной была река в туман. Тогда пароходы ревели чаще, и им же надо было предупреждать о том, что они несут свои тучные тела по фарватеру. Птицы по осени садились на заросли плюща, особенно часто, ведь созревали ягоды, потому они их склевывали. Я просыпался и высовывался в окно, смотрел на серо-бурые всклокоченные чудовищные воды реки. Иной раз меня будил скрип качелей. Внизу задумчиво покачивалась на доске девичья фигурка в свитере. Белая гривка рассыпалась по плечам. Река впадала в Атлантику, там где-то она рассеивала свои струи. Среди других струй других рек. И все это называлось вечность. Здесь, на Великой реке, у впадения в океан, преобладали они, река и океан, чего не чувствовалось бы живье всего лишь за квартал от берега в гуще каменных жилищ Манхэттена. Там был иной мир. То были смутные, счастливые годы, когда я жил сразу со многими самками. Чаще других ко мне приходила Мэрилин Мазюр, красивая Соломея, цветок Иудеи, юная лошадь, девчонка-фотограф. Училась она в School of Visual Arts на 14-й улице. Я многократно совокуплялся также с Еленой по кличке Тугрик. Высокая эта девица с монгольско-китайским лицом мне очень нравилась. Я любил с ней совокупляться, к тому же у нее был веселый и легкий нрав. Она выпивала, а это важно, когда есть собутыльник иного пола, чем ты. Еще на велосипеде приезжала высокая Мария, голландка, у которой была самая округлая и нежная жопа в мире. Всех девиц, просыпавшихся тогда со мной в спальне на Хадсон-Ривер, попытаться вспомнить, конечно, можно, но будет нелегко, поскольку их множество. Была и маленькая с личиком юного поросенка толстенькая русская Лена, пианистка. Как-то она пыталась вскрыть себе вены в моей чудесной с небесным светом, льющимся с потолка ванной. У нее тоже была хорошая, чересчур крупная для нее попа, что возбуждало меня, помню. Тогда стала со мной вдруг сближаться, к моему несказанному удивлению, моя бывшая жена. Я однажды обнаружил вдруг ее под собой в ситуации, когда осталось только вставить в нее член. Что я и сделал, к моему удовольствию. Это случилось в 1979 году, так что через 3 года после разрыва я стал любовником своей жены. Она успела к тому времени выйти замуж за итальянского графа. Впоследствии Елена совсем переселилась в дом на Саттон-сквер и тайно жила у меня. Дело в том, что у нее просто не было денег и ей негде было жить. Загнанную ко мне в особняк в безвыходной ситуации, я стал с удовольствием эксплуатировать ее для своих низменных целей. К тому времени она нахваталась отовсюду похабных манер нью-йоркского полусвета. Она нюхала кокаин, если давали, употребляла любую наркотическую дурь. Полагаю, ей совсем не хотелось видеть мир таким, каким он представал ей в его первозданном пресном виде. Когда мы с ней приближались к оргазму, она судорожно выхватывала из-под подушки или со столика папперс, разламывала его, вдыхала и давала вдыхать мне. Ей поставлял папперсы аптекарь с 57-й улицы. Это обшитая в трикотаж крошечная ампула с чем-то вроде эфира. Его употребляют сердечники в моменты приступов для стимуляции сердечной деятельности. Когда его вдыхаешь, то наслаждение становится бешеным. Так что она не потратила время зря, моя экс научилась манерам. С собой она таскала повсюду польскую девку, вот не помню, как звали девку, она была как папперс. Только зимой с 1979 на 1980 Елена наконец улетела к графу, основательно подсадив меня на себя, я привык к ней как к наркотику. И хотя в этот раз это уже была не любовь, обожание прекрасной дамы, но болезненная тяга к развращенной шлюхе, это не меняло сути, я подсел на нее, и в том, что 22 мая 80-го года я приземлился в Париже, была большая доля этой плотской зависимости от нее. Я признаюсь в этом сейчас. Обычно я плоско утверждал, что переехал в Париж вслед за моей эмигрировавшей из Америки во Францию книгой. Судьба книги играла большую роль в переезде. Я только об этом и думал, когда прилетел. Как соблазнить Жан-Жака Павера и сдать Эдичку, как сделать это. Однако, как видите, экс и ее новые и старые умения девки-стервы тянули меня в Париж, как кобель бежит по следу суки, рванул я туда. Я, с сожалением помню, посмотрел в последний раз на внутренности моей комнаты. У меня там стояли 2 бок о бок кровати, и сколько же эти кровати слышали, видели и чувствовали. Там жадно вдыхала папперс и Елена, судорожно оргазмируя. Там пьяно плакала маленькая жопастая Ленка, бледовитая, черноглазая и всегда печальная Наташка Б. Жена кинорежиссера ругалась, энергично двигая задом. Там я раздавливал большущие груди польской кинозвезды Эльжбеты Чижевской. Тяжело вздохнув, я тогда прикрыл дверь, и в последний раз мелькнула у меня перед глазами лента «Хадсон-Ривер». Внизу ждала в машине Тугрик, чтобы сопроводить меня в аэропорт. Я летел в Париж. В тюрьме у меня только один роман. Я встречаюсь с ней по ночам. Ее зовут Суккуб.